Глава шестая. Надписи на зеркале. Шестая симфония и славянский марш. Ленин в Большом театре. Имажинизм Айседоры. На высоком, от пола до потолка узком зеркале, стоявшем в комнате Айседоры, виднелся нестертый след нашей с Есениным шутки над Айседорой. Пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Айседора взяла его и неожиданно для нас написала на зеркале по-русски печатными буквами «Я Лублу Есенина». Взяв у нее этот мыльный карандашик, Есенин провел под надписью черту и быстро написал «А я нет». Айседора отвернулась печальная. Я взял у Есенина карандашик, который он с затаенной улыбкой продолжал держать в руке, и, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и подписал «Это время придет». Сколько раз потом, когда Есенин был уже во власти какой-то распаленной, поглощавшей его любви к Айседоре, он вспоминал эти оправдавшиеся слова. Айседора не стирала эти надписи, и они еще долго оставались на зеркале. И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все три фразы и написал «Я люблю Айседору». Айседора погрузилась в работу. На занятия ежедневно приходило 150 детей. Нужно было отобрать из них 40. Конечно, мы не оставили своей старой мечты о тысяче детей и большом зале. Подвойский время от времени что-то подыскивал и присылал за нами машину. Однако возвращались мы разочарованными, залы были холодными. 150 детей, ежедневно ходивших в школу на предварительные занятия, полюбили Айседору, полюбили танцы. Айседора страдала от того, что приближалось время, когда ей придется отобрать 40 энтузиастов. И она продлила уроки, репетируя с детьми «Интернационал», которым решила закончить свой первый спектакль, назначенный на 7 ноября 1921 года, в день 4-й годовщины Октябрьской революции, в Большом театре. Кроме «Интернационала», Дункан включила в программу «Славянский марш» и «Шестую симфонию Чайковского». «Шестая симфония — это жизнь человечества», — не раз восклицала Дункан. На заре своего существования, когда человек стал духовно пробуждаться, он изумленно познавал окружающий мир. Его страшили стихии природы, блеск воды, движение светил. Он постигал этот мир, в котором ему предстоит вечная борьба. Как предвестник грядущих страданий человечества проходит и повторяется в первой части симфонии скорбный лейтмотив. Вторая часть — это весна, любовь, цветение души человечества. Удары сердца ясно слышатся в этой мелодии. Третья часть — скерцо — это борьба, проходящая через всю историю человечества. И, наконец, смерть. В своем толковании шестой симфонии Дункан подходила к музыкальному произведению не как музыковед и даже не как публицист. Она искала раскрытие образа через свою громадную творческую интуицию. И, может быть, именно поэтому ей часто удавалось воплотить в своем движении такую глубокую сущность композиторского замысла, достигнуть такого слияния с ним, какое трудно дается, даже если идти путем кропотливого исследования отдельных тем, их развития и сплетения. Одновременно с шестой симфонией Дункан репетировала «Славянский марш». Дункан никогда не хотела согласиться с общеизвестной трактовкой «Славянского марша» и не менее известным замыслом Чайковского, написавшего его в память о освобождении болгар от турецкого ига Россией. «Я не верю, — говорила она, — чтобы такой великий человек, как Чайковский, глубоко философски мыслящий, удовлетворился бы в этом грандиозном произведении только одной этой идеей. Такой человек, как Чайковский, не мог не быть революционером в душе. Он посмеялся над всеми и вложил в этот марш неизмеримо большие мысли, упования, надежду и веру в грядущее освобождение самой России от царизма». Под глухие удары первых тактов «Славянского марша» Дункан в темно-красной тунике, выглядевшей как русская рубашка, появлялась из кулисы на заднем плане, согбенная, с руками как бы скованными за спиной. и шла, казалось, целую вечность тяжким шагом, словно поднявшийся из бездонной глуби темных шахт человек, отвыкший от яркого света, придавленный, порабощенный, человек, идущий из тьмы к свету. И вот Дункан в центре сцены. Она все еще скована, но уже распрямилась. Она прислушивается к звукам отдаленного бодрого марша, слышит ритм шагов, гудящих освобождением. Она, большой раб с дрожащим телом, мучительно вслушивается в эти приближающиеся звуки, все еще не веря им. С боязливой радостью начинает неуклюже притопывать одной ногой в ритм все громче звучащему маршу. Но вот лицо ее исказилось ужасом, труба звучит призывно для других, обман! Как меч вонзается медный голос проклятого царского гимна. Она рухнула на колени, придавленные к земле, ее рассыпавшиеся волосы метут эту землю, все тело ее раскачивается в отчаянии и горе. Но она поднимается, грозная, суровая, в страшном человеческом напряжении сил, вы вздрагиваете от оглушающего удара, с которым рвутся оковы и гремят цепи. Человек освободил свои веками скованные руки. Он простирает их перед собой. Они искривлены, изуродованы неволей, пальцы их скрючены и застыли в конвульсиях. И тело Дункан охватывает дрожь отвращения к себе, к этим уродливым, вывороченным рукам. Эта дрожь потрясает всю ее, и вы начинаете содрогаться и дрожать вместе с нею. Опять врывается медный голос царского гимна, и Дункан преображается. Ноги ее как бы нашли крепкий упор, сама она выгнулась, готовая к борьбе, к битве за жизнь. Руки взметнулись, лицо, глаза устремлены ввысь, где парит страшная двуглавая птица. Вот она. Труба ревет предсмертным криком. Дункан схватила и душит зловещую птицу. И вдруг падает в изнеможение руки, вырвался вздох радости и великого облегчения. Торжество победы и освобождение на ее лице, по которому льются и льются слезы счастья. Я чувствую, как слабо мое перо, и как трудно словами передать силу искусства Дункан в славянском марше. Изумительна сама история его создания. Он возник экспромтом. Дункан давала концерт в Нью-Йорке, когда пришла весть о революции в России. Славянский марш оркестр должен был исполнять один после шестой симфонии, в которой выступала Айседора. В антракте она позвала к себе дирижера и сказала ему, что выйдет сегодня на сцену в славянском марше. Тот ужаснулся. «Как, без репетиции?» «Мне не нужно его репетировать. Он давно бушует во мне. И сегодня, когда Россия, наконец, освобождена, он разрывает меня». 7 ноября Большой театр был до того переполнен, что оказались сломанными барьеры, разделявшие ложи. Из-за множества людей, стремившихся попасть в театр, начало спектакля задерживалось. Даже кулуары были забиты зрителями. В хлопотах за сценой мы не услыхали, что в театр приехал Ленин. 40 лет спустя газета «Советская культура» напечатала об этом подробные сообщения за подписью Яковлева «Ленин в Большом театре». Приведу выдержки из этой статьи. В день 4-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1921 года, пишет Яковлев, Ленин выступает на собрании рабочих, красноармейцев и молодежи Хамовнического района столицы. Отсюда, с Малой Царицынской, как называлась тогда Малая Пироговская улица, Ленин едет на другой конец города, в Старосимоновскую слободу, на завод «Электросила». Ныне этот район Москвы именуется Ленинской слободой, а бывшая электросила стала заводом «Динамо». Установленные биографами Владимира Ильича Ленина места его пребывания в столице и области зарегистрированы в книге «Ленин в Москве», подготовленной Институтом истории партии МК и МГК КПСС. Согласно этому справочному пособию, 7 ноября 1921 года после выступления на электросиле Владимир Ильич нигде более не появлялся. Никаких дополнительных данных не содержит и указатель даты жизни и деятельности Ленина в томе 33-м 4-го издания сочинений. Есть, однако, еще одно неучтенное свидетельство мемуариста о том, что вечер 7 ноября Ленин заканчивает в Большом театре, сообщает на странице газеты «Литературенфронт» полковник болгарской армии Христо Паков. В то время он учился в первой советской школе военных летчиков. Политический комиссар Чуркин вручил ему и курсанту Фраткину билеты на октябрьский вечер в Большом театре. Но предоставим слово самому Христо Пакову. Вот что он рассказывает. «Нам досталось кресло в партере. Вдруг все зрители встали со своих мест и повернулись к расположенной в центре правительственной ложе. Со всех сторон слышалось «Ильич, Ильич!» В ложе, всего лишь в нескольких шагах от нас, показался вместе с Дзержинским и его помощником Минжинским весело улыбающийся Ленин. Он приветливо поднял руку, и весь многоярусный зал встретил его нескончаемыми рукоплесканиями. На авансцену вышел Луначарский. Он кратко рассказал о творчестве всемирно известной балерины Айседоры Дункан и пояснил содержание предстоящего балета. Поднялся занавес. Сцена изображала полушарие земли. В центре лежал закованный цепями раб. Его роль исполняла сама Айседора. Из оркестра чуть слышно доносились первые аккорды, напоминавшие песню русских бурлаков. Христо Паков принял за песни бурлаков патетическую симфонию, а славянский марш — за Марсельезу. Под эти звуки балерина мастерски передала страдания измученного оковами раба. Внезапно прозвучала мелодия ненавистного народу гимна «Боже, царя храни». В то же мгновение в глубине сцены возник страшный двуглавый орел. Он хотел растерзать раба. Царский гимн гремел все громче. Но раб мужественно сопротивлялся. В каждом движении, каждом жесте и выразительной мимике великой артистки отражалось все напряжение неравной борьбы. И вот под бравурные звуки Марсельезы рабу удалось, освободив от цепей одну руку, схватить двуглавого орла. И тогда Марсельезу сменил величавый мотив интернационала. Раб сбросил остальные цепи. Радостно засияло лицо балерины. Вихрем понеслась она по сцене в ликующем танце освобождения. Честно говоря, в то время я неважно разбирался в хореографическом искусстве. К тому же куда чаще, чем на сцену, я смотрел на правительственную ложу, ведь там всего-навсего в нескольких метрах от нас находился Ленин. Ясно видел я его такое проникновенное выразительное лицо. Передо мной был необыкновенно восприимчивый зритель, чутко откликавшийся на все, что происходило на сцене. Ленин склонился над барьером ложи, и когда прозвучали последние аккорды интернационала, Владимир Ильич встал и громко во весь голос воскликнул: «Браво, браво, мисс Дункан!» На сцене снова Луначарский. Он объявил, что артистка готова повторить заключительную сцену балета, если зрители исполнят вместе с ней интернационал. Публика встретила эту весть с энтузиазмом. И когда Дункан вышел на сцену, все, не ожидая оркестра, стоя, запели «Интернационал». Пел вместе со всеми, кто был в зале, и Владимир Ильич. Свидетельство Христо Пакова еще раз подчеркивает интерес Ленина к искусству Айседоры Дункан. Кстати, о детали, характеризующие силу выразительности ее искусства. Никакого двуглавого орла на сцене не было, но болгарский летчик увидел его. В связи с необычайной выразительностью мастерства Дункан мне вспоминается еще один эпизод. Однажды, узнав, что ее школу собирается посетить Михаил Иванович Калинин, Дункан решила показать ему свою первую работу с русскими детьми, и не только в танцах на музыку классических композиторов. Дункан поставила в движение ряд русских революционных песен, среди них была и «Варшавянка». Идея «Варшавянки» в постановке Дункан была в том, что знамя революции подхватывается из рук павших борцов новыми и новыми борцами. Для этой работы Дункан попросила принести небольшой красный флаг. Я выдернул из никчемных воротец балашовской мавританской комнаты ореховую палку с круглым набалдашником на конце, делавшим ее похожей на длинный муштабель художников, прикрепил к ней кусок красного шелка и отнес Айседоре в студию, где шел урок с детьми. Палка легкая, но Айседора сказала: «Не будет ли этот флаг тяжел для детей?» «Что вы говорите?» — удивился я. А как же вы в третьей части шестой симфонии держите огромное знамя с таким тяжелым древком? Айседора молчала, долгим взглядом посмотрела на меня и ничего не сказала при детях. Не было никакого древка, не было никакого знамени. Но сила выразительности ее искусства была так велика, что я видел в ее руках тяжелое древко огромного знамени с силой, раздуваемого ветром. Есенин не пропустил ни одного спектакля Айседоры ни в Москве, ни в Петрограде. И на тот первый спектакль Есенин привел с собой массу друзей. Ему нужны были дополнительные пропуска и места. Он носился в поисках организаторов вечера, и за ним, как хвост кометы, несся поток его друзей и знакомых. Особенно он любил славянский марш, который смотрел иногда не из зрительного зала, а со сцены. Его удивляли речи, которые постоянно произносила Дункан и во время спектакля, и по окончании его. Сам Есенин, как известно, ораторским талантом не обладал, хотя стихи свои читал с потрясающей силой. Умение произносить речь без пауз, эканье и меканье вызывало у него восторг. «А вы действительно переводите со сцены все, что говорит Изадора? Или от себя добавляете?» — допытывался у меня как-то после спектакля Есенин, возбужденно улыбаясь и сияя глазами. «Поговорить-то она любит. И как вы запоминаете такие длинные периоды? Язык у вас хорошо подвешен», — удивлялся он, становясь серьезным и тряся меня за плечи своими сильными руками. И вдруг, задумавшись, оставил свои руки на моих плечах, потом медленно снял их и сказал: «Вот славянский марш». Изадора ненавидела русскую царщину. Я тоже всегда. Даже пострадал когда-то за это и угодил в штрафной батальон. Мы сели около гримировочной Айседоры в ожидании, пока она разгримируется и переоденется, и Есенин рассказал о своем солдатском прошлом. Тогда очень мало было известно о годе, проведенном Есениным в Царском селе. В 1916 году Есенина направили служить в санитарный поезд императрицы Александры Федоровны. С этим поездом Есенин и побывал на фронте. Летом его положили в госпиталь на операцию аппендицита, а затем, признав негодным к строевой службе, назначили писарем при Федоровском государевом соборе в Царском селе. Тут и произошло его знакомство с штаб-офицером для поручений при дворцовом коменданте Ломаном. Ломан и организовал чтение перед членами царской фамилии. Однажды, когда госпиталь в очередной раз должны были посетить дочери царя, Ломан потребовал, чтобы Есенин срочно написал оду в честь этого посещения. Под угрозой отправки в дисциплинарный батальон Есенин написал стихотворение. Но в нем больше говорилось не о посещении госпиталя царевнами, а о страданиях солдата, умирающего в госпитале от ран. Это стихотворение «В багровом зареве закат шипучий пенин» напечатано в пятом томе собрания сочинений Есенина. Подлинник, написанный славянской вязью, на листе ватманской бумаги, хранится в архиве Екатерининского дворца в Пушкине. На стихотворении стоит дата 22 июля 1916 года. Как-то Есенин сказал Айседоре: «Ты имаженист». Она поняла, но, подняв на него свои синие брызги, недоумевающе спросила: «Почему?» «Потому что в твоем искусстве главное — образ». «Вас ист образ», — повернулась Айседора ко мне. Я перевел. Есенин засмеялся, потом попытался объяснить на безглагольном диалекте. «Изадора», — сказал он, делая рукой резкий отрицательный жест. «Нет, образ Марингов. Образ Изадора!» — вытянул он палец в ее сторону. Она не поняла. Я тоже не мог достаточно ясно объяснить ей есенинскую мысль, да и многого не знал еще, хотя бы тех слов Есенина об имаженистах из его статьи «Быт и искусство». «Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы. Им кажется, что слово и образ — это уже все». А тогда Есенин смотрел на Айседору смеющимися глазами. «Мне-то хоть поясните, Сергей Александрович», — обратился я к Есенину. «А я Айседоре». Он махнул рукой. «Надоел до черта. в другой раз, ну их. И тут же, остановив на Дункан задумчивый взгляд, еще раз повторил: «Ты и машинист, но хороший. Понимаешь?» Она кивнула головой. «Ты революсьон, понимаешь?» Этот разговор происходил незадолго до отъезда Есенина и Дункан за границу.